Местонахождение штаба противнику неизвестно. Там надежная маскировка, надежная система охраны. Немецкая разведка не проявляла себя. А в районе дач уничтожены две группы диверсантов. Дважды в горке вторые пытались прорваться мотоциклисты. По проселкам, по лесным дорогам. Один раз со стороны Звенигорода, а другой из-за реки через Уборы и Дмитровское. Только бдительность наших цель, прервал Абакумова Сталин. Что нужно немцам? Предположительно, захват руководителей партии и правительства или членов их семей. Захват документов, в том числе и личных. Молотов, Микоян предупреждены? Так точно. Сталин прошелся по кабинету, остановился перед Берией. Эти дачи не должны достаться врагу, но уничтожать их пока преждевременно. Только в крайнем случае. И пусть каждый отвечает за свою дачу. Товарищ Берия за свою, мы с Николаем Алексеевичем тоже. А дачу товарища Микояна можно превратить в надежный опорный пункт на перекрестке дорог. Посадить туда гарнизон с пушками и пулеметами. Там есть наше подразделение. Ваши люди – охранники, а не солдаты. А там нужна настоящая пехота и артиллеристы. Отпустив Берию и Абакумова, Иосиф Виссарионович предложил мне. Николай Алексеевич, поезжайте на дальнюю дачу, позаботьтесь, чтобы там все было в порядке. Не думайте больше об этом. Он удовлетворенно кивнул. Он знал, что я хорошо понимаю его, и безоглядно доверял мне. Я был доволен, что освобождаю Иосифа Виссарионовича хотя бы от некоторых второстепенных забот. Короткий тусклый денек угасал, когда я выехал на Успенское шоссе. Дорога, перегороженная кое-где рядами ежей, была пустынна. Предупрежденные заставы без проверки пропускали мою машину. Большая застава была возле Барвихи, а дальше, до первого поста, вообще никого. Ветер трепал ветви придорожных лип, сбивая последние листья. На вершинах оголенных деревьев чернели грачи. Остывшее, расплывшееся солнце появилось на несколько минут в разрыве серой пелены и, не порадовав и не обогрев, утонуло в непроглядной хмаре. Решил заночевать на своей дачке. Соскучился по уютному гнезду. А уж с утра при свете разобраться с делами на сталинской даче. В домике под старыми соснами промозглый холод. Дочь моя и экономка с конца лета жили в Москве, иногда наезжая сюда по выходным дням. Сторож ушел в армию. Его жена с детьми перебрались куда-то к родственникам, то ли в Колчугу, то ли в Лайково. И соседние дома были пусты. С наступлением темноты ни одного огонька, затемнения, ни голоса, лишь уныло, с подвывом жаловались на судьбу брошенные голодные собаки. Когда истопил печку, оттаяли, проявились в доме родные привычные запахи. Будто бы даже звуки ожили. И затосковал я. Вот ведь странно, редко вижу свою дочь, занятой делами, бывая в поездках. И ничего, помню постоянно, но не скучаю, даже когда один где-нибудь в гостинице, в чужом доме, в вагонном купе. Но если оказываюсь без дочери там, где бывал с ней, не могу, задыхаюсь от грусти. Вижу ее, слышу ее, не могу без нее. Особенно на даче, где все связано с ней, все проникнуто ее теплом, ее голосом. Такая грусть, такая тоска и охватила меня, когда оказался в пустом доме, оглушенный тишиной, одиночеством, воспоминаниями. Готов был вернуться в город, побыть с дочерью, помолчать рядом с ней.